Глава третья, в которой влияние незнакомки начинает чувствоваться. Мирабо вздрогнул и обернулся. На плечо его опустил руку Жильбер. «Ах», — сказал Мирабо, — «это вы, любезный доктор. Ну что?» «Я осмотрел ребенка», — отвечал Жильбер. «Надеетесь спасти его?» «Медик никогда не должен терять надежды даже перед лицом самой смерти». «Стало быть», — сказал Мирабо. «Он болен очень серьезно». «Более чем серьезно, любезный граф. Смертельно». «Что именно за болезнь?» «Я ничего лучше не желаю, как подробно объяснить все, тем более, что эти подробности будут не без интереса для того, кто решается жить в этом замке, не зная, чему подвергается». «Хм, неужели я рискую заразиться чумой?» «Нет, этого я не говорил, но объясню, каким образом бедный ребенок заболел лихорадкой, от которой, по всей вероятности, он умрет через 8 дней. Мать его вместе с садовником косила сено около замка, и, чтобы не затруднять себя, положила ребенка вблизи одного рва со стоячей водой, которых так много в парке. Эта добрая женщина, не имеющая ни малейшего понятия о движении земли, положила малютку в тени, не подозревая, что через четверть часа тень заменят жгучие лучи солнца. Когда же, услышав крик своего ребенка, она подошла к нему, то нашла его пораженным солнечным ударом в теме и отравленным вредными испарениями стоячей воды». «Извините, доктор», — заметил Мирабо, — «я вас не совсем понимаю». «Слышали ли вы о лихорадках понтийских болот? Не знаете ли, хотя по слуху, о смертоносных миазмах, которые испаряются из тосканских луж? Не читали ли вы во флорентинской газете о смерти Пии Толомея?» «Как же, доктор, все это я знаю, но как человек светский, как поэт, а не как химик и медик. Кабанис говорил мне что-то подобное последний раз, когда я его видел, относительно залы манежа, где мы скверно себя чувствуем. Он находил даже, что если я не буду выходить на чистый воздух 3 или 4 раза в продолжении заседания, то умру от этой болезни». Кабанис был прав. «Не объясните ли вы мне этого, доктор? Вы доставите мне этим большое удовольствие». «Серьезно?» «Конечно. В продолжении 5 или 6 лет, проведенных мною в различных темницах, я хорошо изучил древности и даже в праздные минуты написал по этому поводу книгу о нравах древности, не без научной достоверности. Но совершенно не понимаю, каким образом можно отравиться в зале национального собрания. Разве только укусит аббат Мори или прочтут листок Марата?» «Так я вам объясню это. Может быть, мое объяснение покажется несколько темным для человека, который так скромен, что не сознает себя сведущим в физике и химии. Впрочем, я постараюсь выражаться как можно яснее». «Говорите, доктор, у вас никогда не было более любопытного слушателя». «Архитектор, строивший зал манежа, а, к несчастью, большая часть архитекторов такие же плохие химики, как и вы, не имели понятия ни о трубах для очищения испорченного воздуха, ни о вентиляторах, очищающих воздух. В результате оказалось, что 1000 с лишним человек, запертых в этом зале, вдыхают кислород и выдыхают углекислый газ. Вследствие чего, после часового заседания, особенно зимой, когда окна заперты, а печи натоплены, воздух делается тяжел для дыхания». «Причину именно этого-то я и хотел бы знать, хотя бы для того, чтобы сообщить мэру». «Нет ничего проще. Чистый воздух, то есть тот воздух, которым насыщаются наши легкие, которым дышат в жилищах, обращенных на восток, вблизи проточной воды, состоит из 77 частей кислорода, 21 части азота и 2 частей того, что называют водяными испарениями». «Очень хорошо, я вас понимаю и записываю сказанные вами цифры». «Ну так слушайте. Венозная кровь вносится в легкие темной, обремененной углеродом. В легких от соприкосновения с наружным воздухом она очищается, тогда происходит явление, которое мы определяем названием гематозы. Кислород, пришедший в соприкосновение с кровью, соединяется с нею, из темной превращает ее в алую и таким образом дает ей жизненный элемент, который должен разнестись по всему организму. А углерод, соединившись с частью кислорода, переходит в состояние углекислоты и выдыхается наружу. Итак, чистый воздух, поглощаемый дыханием и испорченный выдыханием, образует в запертом зале атмосферу, которая не только лишает условий, необходимых для дыхания, но может произвести самое настоящее отравление. «Так что, по-вашему, доктор, я уже наполовину отравлен?» «Непременно, граф. Ваши внутренние болезни не имеют другой причины. Да к тому надо еще прибавить отравление в зале Манежа, в зале архиепископства, в Винсентской башне, в крепости Жу и в замке Иф. Не припомните ли, как госпожа Бельгард говорила, что в Винсентском замке есть комната, которая ядовита, как мышьяк?» «Стало быть, с ребенком происходит то же, что и со мной, только я отравлен наполовину». «Конечно, любезный граф. И отравление вызвало у него злокачественную лихорадку. Эта лихорадка вызвала болезнь, которая называется мозговой лихорадкой, но которой я дал новое название, а именно острой водянки мозга. Вот причина конвульсий, опухоли в лице, синевы губ и судорожного сжатия челюстей. От этого и болезнь глаз, удушье, неправильное биение пульса, липкий пот, покрывающий все тело ребенка». «Боже мой, любезный доктор, перечисление болезней, которые вы сделали, может произвести нервную дрожь. В самом деле, когда я слышу доктора, произносящего медицинские термины, то мне кажется, что я читаю какую-нибудь кляузную бумагу. Я думаю, что мне лучше всего умереть. А что вы прописали бедному ребенку?» «Самое энергичное лечение, и спешу вам передать, что два луидора, завернутые в рецепт, заставят мать, скорее всего, исполнить мое предписание. Я предписал компрессы на голову, возбуждающие средства внутрь, рвотное и хину». «И все это не принесет никакой пользы?» «Все это без помощи самой натуры сделает немного. Я предписал это лечение для успокоения своей совести. Добрый гений ребенка, если он у него есть, сделает остальное». «Хм», — послышалось ему в ответ. «Вы понимаете, не правда ли?» — спросил Жильбер. «Вашу теорию отравления окисью углерода? Да, почти». «Нет, не это. Я хочу сказать, понимаете ли вы, что воздух замка Море для вас не годится?» «Вы думаете, доктор?» «Я в этом уверен». «Это было бы очень досадно. Замок мне нравится». «Я вас узнаю в этом вечного врага самого себя. Я вам советую жить на высоких местах, а вы выбираете низменные. Я вам советую жить у проточной воды, а вы избираете стоячие». «Но что за парк? Посмотрите, доктор, что за деревья?» «Попробуйте, граф, проспать здесь одну ночь с открытым окном или прогуляться в 11 часов вечера под тенью этих прекрасных деревьев, и на другой день вы заговорите другое». «То есть вместо того, чтобы быть отравленным, как теперь, наполовину, я буду отравлен совсем?» «Вы желаете знать истину?» «Вы мне ее скажете, не правда ли?» «О, конечно, со всей ее беспощадностью. Я вас хорошо знаю, любезный граф. Вы бежите сюда от людей, но они найдут вас и здесь. Всякий влачит за собой свою цепь, все равно из чего бы она ни была, из железа, золота или цветов. Ваша цепь — наслаждение ночью и работа днем. Пока вы были молоды, наслаждения сменялись работой, но работа истощила ваши силы, наслаждения истомили ваши ночи. Вы говорили мне это сами, вашим языком, всегда выразительным и образным. Вы сами чувствуете, что лето вашей жизни сменяется осенью. Но, любезный граф, как вследствие излишества ночных удовольствий, так и вследствие усиленных трудов днем, в момент истощения сил вы будете восприимчивее к поглощению нездорового воздуха под этими большими деревьями парка с испарениями этих стоячих вод». «Итак, любезный доктор, вы полагаете, что я погибну от внутренней болезни? Черт возьми, вы приводите меня в сильное смущение этими словами. Внутренние болезни долгие и мучительные. Я бы лучше желал умереть от апоплексии или аневризма. Не можете ли вы мне это устроить?» «О, любезный граф», — сказал Жильбер, — «не просите у меня ничего подобного. То, что вы желаете, уже есть или будет. По моему мнению, ваша внутренняя болезнь — второстепенное дело. Главную роль играет и будет играть у вас сердце. К несчастью, у людей вашего возраста болезни сердца часто встречаются и бывают весьма разнообразны и не всегда влекут за собой внезапную смерть. Общего правила, любезный граф, слушайте это внимательно, не существует. Но я говорю вам не столько как медик, сколько как философ и наблюдатель. Острые болезни человека почти всегда следуют определенным порядкам. У детей поражается головной мозг, у юношей — грудь, у людей среднего возраста — нижние внутренности живота. Наконец, у стариков — мозг или сердце, смотря по тому, что больше страдало, рассудок или сердце. Когда наука скажет свое последнее слово, и природа раскроет свои тайны, когда для каждой болезни будет известно лекарство, когда человек, за исключением некоторых случаев, подобно животным, будет умирать от старости, тогда только два органа будут у него подвержены поражению — мозг и сердце, и тогда все-таки болезнь мозга будет зависеть от болезни сердца. «Право, дорогой доктор, вы не можете себе представить, как вы меня интересуете. Можно подумать, что сердце мое чувствует, что вы о нем говорите. Послушайте, как оно бьется!» Мирабо взял руку Жильбера и приложил к своему сердцу. «Видите ли, — отвечал Жильбер, — это подтверждает то, что я вам говорил. Как вы хотите, чтобы орган, участвующий во всех ваших волнениях, который усиливает или ослабляет свои движения, часто под впечатлением лишь простого разговора, как же вы хотите, чтобы этот орган, особенно у вас, не страдал? Вы жили сердцем, сердцем и умрете. Поймите это, нет ни одного сильного нравственного поражения, ни одного поражения физического, которое не производило бы в человеке лихорадки. Нет лихорадки, которая не производила бы более или менее усиленного биения сердца. Да к тому же оно истощается, изменяется. От этого происходит у старых людей гипертрофия, то есть увеличение сердца. От этого аневризма, то есть сжатие сердца. Аневризма ведет к разрыву сердца. Это единственная скоропостижная смерть. Гипертрофия ведет к поражению спинного мозга. Тут смерть иногда приходит не скоро. Но так как с этим вместе поражается и сознание, то боли не чувствуется. Теперь представьте себе самого себя. Вы, которые любили, были счастливы. Вы, которые страдали, у которого были мгновения восторгов и часы отчаяния, как ни у кого другого. Вы, достигшие неведомых другим побед и неслыханных разочарований, чье сердце в продолжении 40 лет пламенными потоками приливает от центра к конечностям, кто думал, работал, говорил целые дни. Пил, смеялся, любил целые ночи, и вы хотите, чтобы ваше истощенное сердце не изменило вам разом? Полноте, любезный друг. Сердце как денежный кошелек, как бы туго он ни был наполнен, но если его постоянно опустошать, то он скоро истощится. Теперь, показав вам дурную сторону дела, укажу и хорошую. Для того, чтобы сердце истощилось, нужно время. Не действуйте на ваше сердце так, как вы делали до сих пор. Не заставляйте его работать свыше сил, волноваться сильнее, нежели оно может вынести. Не ставьте себя в такие условия, которые производят важные расстройства в трех главных отправлениях жизни: дыхании, центр деятельности которого легкие, кровообращении, зависящем от сердца, и пищеварении. Если все эти условия вы исполните, то можете прожить еще лет 20 или 30 и умереть от старости. Но если же, напротив, вы хотите стремиться к самоубийству, то ничего нет легче, как замедлить или ускорить свою смерть. Представьте себе, что вы несетесь на бешеных лошадях. Заставьте их идти шагом, и они в продолжении долгого времени совершат тот путь, который галопом проскакали бы за 1 час. «Да», — заметил Мирабо. «Становится, однако, поздно, доктор. Отправимся в обратный путь. Я обо всем этом подумаю». «Подумайте», — отвечал доктор, следуя за Мирабо. «А для начала послушайтесь медицинского предписания. Дайте мне слово не занимать этого замка. В окрестностях Парижа вы найдете 10, 20, 50 с теми же удобствами». Быть может, Мирабо и уступил бы голосу рассудка, как вдруг среди наступающего мрака из-за цветочной завесы он увидел показавшуюся головку женщины, которую мы видели в белой тафтяной юбке с розовыми воланами. Женщина эта, как показалось Мирабо, ему улыбалась. Но не успел он в этом убедиться, как Жильбер по нервному дрожанию руки Мирабо, на которую он опирался, догадался, что с его больным произошло что-то новое, и стал доискиваться причины. Головка поспешно скрылась, только ветки роз, гелиотропов и гвоздик слегка колыхались около окна. «Что же вы не отвечаете?» — спросил Жильбер. «Любезный доктор, Помните, что я сказал королеве, прощаясь с нею, когда она дала мне поцеловать свою руку? Государыня, этим поцелуем спасена монархия. Помню. Ну так этим я взял на себя тяжелые обязательства, доктор. Особенно, когда меня оставляют, как они это делают. Несмотря на это, я не изменю данному слову. Не будем же презирать самоубийства, о которых вы говорили. Быть может, такого рода самоубийство останется для меня единственным средством с честью выпутаться изо всех этих дел. На следующий день Мирабо купил замок Море.